«Нет, вам уже ничем не поможешь. А я правда старалась. Я знаю, у вас большие эмоциональные запросы, я знаю. Вы очень одиноки. Может, зря я сунулась не в свое дело. Я чувствовала, что могу вмешаться, раз моя собственная позиция так сильна. Я-то, дура, думала, что и вам тоже понятно, что в моей семейной жизни все в порядке. Думала, вы понимаете, как тесно связаны мы с Арнольдом, как мы счастливы друг с другом. Надо бы, наверное, яснее вам это показать. Я не хотела вводить вас в заблуждение, нет. Но я, видимо, не сумела вас разубедить. Я перед вами виновата. Когда другие в нас нуждаются, нужно вести себя очень осмотрительно. Ну, а я не была достаточно осмотрительна. Понимаете, это нехорошо, но так бывает у супругов. Посочувствуют кому-то, а потом идут прямиком домой и каются. Я никогда не обманываю Арнольда, и он меня не обманывает. Со стороны, наверное, непонятно. Настоящее супружество крепко и гибко. Оно вынесет все. Вы говорили об измене, об обиде. Боюсь, что изменили вам, и обижаться придется тоже вам. Я виновата и прошу прощения, не надо было полагаться на вас. Неженатые мужчины часто попадаются на удочку замужним женщинам. Ничего не попишешь. Мы с Арнольдом очень близки, мы даже смеялись с ним вместе над всей этой историей. Над Кристиан, над вами, над Джулиан. Слава Богу, все более или менее обошлось. Конечно, вы сейчас мучаетесь, но ничего, скоро вам станет легче. Путешествие в страну абсурда, быть может, даже пойдет вам на пользу. Мужайтесь, Брэдли, милый, не стоит все принимать так всерьез. Я глядел на нее во все глаза. Она была красива, бледна, участлива, приподнята, красноречива. В ней бурлило чувство собственного достоинства и целеустремленности. «Рэйчел, мы, по-моему, не понимаем друг друга». «Ничего, не волнуйтесь. Пройдет время, и вам станет легче. Постарайтесь не обижаться на меня и на Джулиан. Зачем расстравлять себя?» «Мы говорим на разных языках. Для меня все это какая-то тарабарщина. Простите, я... Но разве Арнольд не влюблен в Кристиан?» «Я думал...» «Ничего подобного. Кристиан все сама выдумала. Стала за ним бегать. Вы же знаете, сколько в ней энергии. Ну, ему это льстило, он развлекался, но никогда не принимал ее всерьез. К счастью, Кристиан разумная женщина. Скоро она увидела, что своего не добьется. Брэдли, может, повидались бы вы с Кристиан? Она ведь, в общем-то, хорошая». Утешили бы и поддержали друг друга. Видите, я на вас не сержусь. Вы мне до сих пор отнюдь не безразличны. Я искренне хочу вам помочь. Я встал с места, подошел к бюро и вынул письмо Арнольда. Вынул просто, чтобы убедиться, что оно мне не приснилось. Может, у меня действительно что-то с памятью. Я и сам уже толком не помнил, было оно или нет. Я сказал... держа письмо в руке. «Джулиан ко мне вернется, я знаю. Я знаю это так же, как то...» «Что это у вас?» «Письмо от Арнольда». Я взглянул на письмо. В дверь позвонили. Я бросил письмо на стол и кинулся в переднюю. У меня сжалось сердце. На пороге стоял почтальон. На полу возле него я увидел большую картонную коробку. Что это? Посылка мистеру Брэдли Пирсону. Что тут? Не знаю, сэр. Вы мистер Пирсон, да? Я втащу ее, ладно? Но и тяжеленная, не меньше тонны. Почтальон впихнул квадратную коробку коленом через порог и ушел. Возвращаясь в гостиную, я увидел Фрэнсиса. Он сидел на ступеньках. Очевидно, подслушивал. Он был похож на призрак, на привидение из книжки. С виду как будто обыкновенный человек, но что-то выдает его подлинную сущность. Он подобострастно улыбнулся. Я не обратил на него внимания.